фюреру не удалось удержать Муссолини хотя бы еще на какое-то время. Мы были существенно заинтересованы в этом, ибо содействие намеченному итальянскому прорыву французского фронта в Альпах с его укреплениями требовало поддержки со стороны нашей авиации и вынуждало нас ослабить и раздробить в пользу итальянцев применение ее в воздушных боях на подступах к Парижу и в боях за него. Несмотря на нашу помощь и слабость Альпийского фронта французов, итальянское наступление очень быстро приостановилось. Этому новому союзнику, столь внезапно вспомнившему о своих союзнических обязательствах, суждено было стать для нас в войне величайшим даром донайцев, ибо ничто не причинило такого вреда сотрудничеству и взаимопониманию с Францией уже осенью, чем необходимость считаться с итальянскими амбициями, которые фюреру приходилось тоже отстаивать. Кульминационной точкой моей карьеры начальника ОКВ явилось заключение перемирия с Францией в Компьенском лесу 22 июня 1940 года. Подлежащие предъявлению Франции условия уже в предвидении ее краха были составлены штабом оперативного руководства вермахта, и при поступлении французской просьбы о перемирии, выработаны мною в казавшейся лично мне подобающей форме. Вообще же мы с этим делом не спешили, поскольку фюрер хотел предварительно достигнуть некоторых оперативных целей, например, выйти на швейцарскую границу. Когда день и место подписания перемирия были установлены, фюрер приказал дать ему мои заготовки и взял себе один день на переработку и многочисленные переформулировки, сочтя мое предложение, хотя и правильным по существу, но еще не имеющим окончательной формы. Преамбула явилась идеей Гитлера и вышла из-под его пера. Торжественный акт состоялся в Компьенском лесу, на том самом историческом месте, где в 1918 году Германия попросила перемирия. Теперь оно оказалось пощаженным фурией войны. Примечание. Церемония подписания перемирия проходила в бывшем салон-вагоне маршала Фоша. Главой французской делегации был генерал Хинцигер. Сам этот акт подействовал на меня чрезвычайно сильно. Чувство совершающегося в этот час возмездия за Версаль слилось у меня с гордым сознанием беспримерного победоносного похода, а также с необходимостью уважать и щадить воинскую честь побежденного. На следующий день французы использовали переговоры для попытки внести новые предложения, даже и после того, как я, с согласия Геринга и Гитлера, пошел на некоторые уступки по вопросу о разоружении французской авиации. Примечание. Ошибка памяти. Переговоры были закончены 22.06.1940 года. По данным службы подслушивания, Петен требовал дальнейших послаблений, которые Хунцигер, учитывая мою бескомпромиссную позицию и метод ведения переговоров, охарактеризовал как безнадежные. Примечание. Анри Филипп Петен, маршал Франции, в то время премьер-министр нового французского правительства в Виши. Поэтому я решил в 17 часов вручить французской делегации, которая вновь удалилась на совещание, ограниченный сроком до 18:00, письменный ультиматум, что и сделал посланник Шмидт. Примечание. Пауль Шмидт, посланник, шеф-переводчик Министерства иностранных дел. Когда французы сразу же вернулись с новыми требованиями, которые, вероятно, исходили от Петена, я заявил, ни на какие дальнейшие переговоры я идти не готов и прерву переговоры как безрезультатные, если французская делегация не проявит до 18 часов готовности объявить о своем намерении осуществить договор в его теперешней форме. Тогда французы опять удалились на последнее совещание.